наизусть. На каждого преступника заведена карточка, а большинстве из них ходят всякие россказни, за которыми в уголовной полиции следят весьма внимательно. И, наконец, у каждого из них свой почерк. Это касается также грабителей, взломщиков, крупных аферистов. Как ни странно, эта крупная дичь упорно придерживается своих привычек. Им не хватает воображения. Карманник никогда не станет подделывать чек, а специалист по изготовлению денежных документов не обчистит загородную виллу. Соответственно, и мастаки по пустующим виллам никогда не вломятся в жилой дом. У каждой шайки свои традиции, свои приемы. Увидев взломанный сейф, хороший полицейский сразу скажет: «Это дело рук такой-то шайки». Остается лишь найти ее, причем не только найти, но и доказать, что именно они совершили ограбление. Тут к делу подключаются осведомители и лаборатории. Вырезанный в метро карман — дело рук представителя именно этой школы карманников. А школы действительно существуют. Быстро или не очень, но когда речь идет о профессионалах, можно сказать, что полиция, в конце концов, всегда с задачей справляется. Дело тут в терпении и организованности. Спешить бесполезно. Разве что газеты начинают шуметь и говорить о нерадении. Они не правы. Лучше арестовать преступника на 2 месяца позже, но с бесспорными уликами в руках, чем на 2 месяца раньше, но без них. Ведь присяжные мягкосердечны, адвокаты талантливы, и полицейским часто приходится видеть, как преступник покидает зал суда с высоко поднятой головой и иронической улыбкой. А теперь представьте то, что на журналистском языке называется «хорошенькое преступление». Более или менее известные профессионалы к нему не причастны. Человек, принадлежащий к буржуа или к другой не менее почтенной среде, убит и разрезан на куски. Или же труп его найден в дорожной корзине. Или, скажем, его тело выловили из сены. Ни следов, ни улик, ничего. Неизвестен даже мотив преступления. Грабеж, ревность, месть. «Займитесь-ка этим делом, комиссар, срочно. Газеты уже отводят ему целые колонки. Общественное мнение встревожено. Это самое страшное. Через час после того, как свершилась драма, на месте преступления собралось уже с 1,5 десятка журналистов. Они ходят за комиссаром по пятам, надоедают ему, заставляют его сказать то, чего он вовсе не говорил, и печатают крупным шрифтом то, о чем он умолял их умолчать. Результат. На следующий день в уголовную полицию приходит 500 анонимных писем. Их прислали все маньяки и сумасшедшие обоих полов, все, кто считает себя прорицателями, и даже все спириты. Есть ли в этой куче что-то действительно важное? В газетах говорилось о желтом автомобиле, ехавшем в сторону Миллиона. Вот вам, пожалуйста, 200 желтых автомобилей, которые видели в самых разных местах. Заметьте, что ведущий расследование комиссар никогда не располагает таким количеством людей, каким ему хотелось бы. Порой в его распоряжении находятся 1-2 инспектора. Чтобы сделать хоть малейший шаг, он должен соблюсти кучу формальностей. Чтобы куда-нибудь съездить, он должен обосновать необходимость расходов на поездку. Только в романах инспекторы выскакивают из специальных самолетов, пересекают всю Европу в спальных вагонах или на скоростных автомобилях. Машины же уголовной полиции — это обычные небольшие серийные автомобили, с трудом выжимающие 80 км в час. Да и такую-то машину еще надо добыть. А письма все идут и идут, одни короче, другие длиннее. Все ли нужно проверять?